Алло. Алло, да, Да, называю. здравствуйте, звонили, звонили. Опять вы? В смысле Ну, я? делать вам В нечего. смысле я опять? Алло. Алло, да, здравствуйте. Инга Анна Сергеевна вам знакома? Да, родственница. Какая у вас степень родства? А какая вам разница? Я бы хотела бы с вами это обсудить. А я хотел бы с вами обсудить, что вы приехали ко мне домой и отсосали мой сладкий хуй. Да вы старый дед. Ну и чё? А что, у деда хуя нет, что ли? Я лет на 40 младше вас, Ну и понимаете? Не чё знаю, конечно, сколько вам, но мне 21 год. О, отлично, Вы смотрите, так потому что отлично, мне же это... пойдете еще за совращение не напугнулись. Алло. Хуем по лбу не дало. Меня зовут Юлия Владимировна, я вас слушаю. Да, что ты хотела, Юлия Владимировна? Ты что, на фене или на спидах? Это... Нанюхалась своих спидов, да? А вы, я смотрю, спец в этом, да? Компания Кредит Экспресс, меня зовут Юлия Владимировна. Да, у нас под кроватью у вас сотрудник спрятался. Говорит, пока не оплатите там 200 с чем-то гривен, он типа не уйдет. Виталя, что ли? Виталя спрятался, да? Черненький такой, да? Мухами обосранный. Мухами обосранный. Виталя, наверное, говорила ему не ехать. От Виталя. Ну все, теперь держите его, он мне не нужен. А что, а Все. куда его девать? А ничего, хай теперь у вас там Да он будет. нам Мне он тоже не не нужен. Нам нужен. он не нужен Так он нам больше. тоже не нужен. Все, держите. Вы его пустили, теперь вы с ним и нянчитесь. Все, Нет, слава богу, мы от него подожди, избавились. ну... Мне опять основа, да? Не, это... Да. Простите мне задолженность, иначе Путин нападе! Голосуй за Порошенко! Бо, блядь, Путин нападе! У вас такой грубый голос, вы можете не кричать мне в трубку, пожалуйста? Ну, простите мне задолженность, иначе Путин нападе! Путин нападе, если задолженности простите. Бог простит. Ну так скажите Богу, чтобы это простил задолженность. Вы помолитесь, сходите в церковь. Нет, так в смысле вы с ним общаетесь, он же в вашем отделе работает, Кредит Экспресс. Да вы что такое говорите? Скажите ему, чтобы Нельзя циролю... так про Господа говорить. Ну, в принципе, да, это оскорбление, да. Как вас зовут? Как вас зовут? Владислав. Вот с вами столько общаюсь. Владислав Цирулев. Владислав меня зовут. У меня косоглазие, Владислав. Цирулев, яичек, порватая Слушайте, голова. Вы... Мне, конечно, очень приятно с вами общаться. Вы такой, знаете, веселый, конечно, собеседник. Я с такими редко встречаюсь. Вообще, я люблю очень веселых людей, таких позитивных. Да, но дело в том, что вы должны меня тоже правильно понять. У меня нет времени. Я не могу вам уделять такое количество времени, как вы того требуете. Потому что это мои деньги. Поэтому давайте так. Вы мне позвонили, вот вам делать нечего, вы звоните. Вы мне позвонили, я вам сказала, здравствуйте, и я ложу трубку. На этом мы с вами так договорились, да? Это вы можете в автомате там настроить, чтобы мой номер не попадал на вас. Я кому-то другому свою песенку спою. Ну так можно так сделать? Не-а. Ой, ладно, давайте. Ну вы же будете еще наяривать, я так поняла, до 9 вечера нам, да? А вы до 9 работаете? А, спасибо за информацию. Я думал по названию до 6. Если есть возможность до 9, но я понаяриваю до 9, возможно. Давайте... Давайте я вам скажу, что я вам ее погашаю, только лишь бы вы уже не звонили, хорошо? Не, ну вы же сами там смс-ки пишете. Да ну не выдумывайте, никто вам уже ничего не шлет. Вы уже так надоели всем, если честно, как горькая редька. Мне прислали сегодня смс-ку с утра от Кредит Экспресс. Надписью, такая надпись значится. Раз такое дело, может в жопу поебемся. Без шуток. Вы очень некрасиво разговариваете. Не, это мне смс-ка. Я культурная девушка, общайтесь со мной культурно, хорошо? Это смс-ка пришла такая. Все, если вы будете, матюки, такие говорить, мне неприятно с людьми общаться, которые так разговаривают, потому что я культурная и воспитанная девушка. Не, я же до этого поэтому не... я не буду тогда... Я цитировал. Вы потому что маты гоните трехэтажные. Я цитировал. Не, я же не матерюсь, я же это... Я же только два вот это вот... в жопу и по е... Ну, вы поняли, да, я же только это сказал, я не матерился. Алло. А, бля, она сбросила.